Люди часто говорят не то, что думают. Неправильные вопросы, к тому же неверно поставленные, имеют опасное свойство притягивать неправильные ответы. И не потому, что люди намеренно лгут, а потому, что сценарий исследования сбивает их с верного пути. Ведь если упасть в незнакомую реку с крутого берега, есть только один способ из нее выбраться — плыть по течению. Нужно быть очень узколобым человеком, чтобы решить, что страховка по нетрудоспособности — очень интересная тема для разговора, или что мир ждет, не дождется следующего тарифного плана на междугородные звонки, или что реклама молока обязательно должна сообщать процент содержания жира. Можно взять руководство по ведению дискуссии и, придерживаясь четкой последовательности вопросов, получить именно эти ответы и с чистой совестью назвать их самыми важными результатами исследований. И не важно, что при этом они окажутся неправильными. Как я уже отметил, некоторые респонденты говорят то, что, как им кажется, хочет услышать ведущий. Если он хочет, чтобы я критиковал, я буду критиковать. А другие ведут себя прямо противоположным образом. Но помимо того, что в группе существует определенная динамика поведения, которую, опять же, до определенной степени может контролировать опытный модератор, есть и еще одна причина, по которой респонденты могут не говорить того, что думают на самом деле. Они могут искренне верить, что откровенно выражают свое мнение, хотя это не так. Они говорят что-то неопределенное, нечто, находящееся на грани между истиной и вымыслом. Респонденты просто ведут себя как приличные, умные, информированные люди. Политкорректность — это феномен, серьезно затрудняющий исследования в Соединенных Штатах, особенно в Калифорнии. В Сан-Франциско дело доходит почти до абсурда. Политкорректность обобщает, тут все не так, и забирается в частности. В конце ролика ему нужно дать молочка, потому что в мире и так много страданий. Иногда политкорректность принимает абсурдные формы. Я думаю, что рекламировать молоко — это плохо, потому что в некоторых религиях корова считается священным животным, а реклама предлагает пить это молоко. Однажды в Англии мне пришлось прервать фокус-группу после того, как одна респондентка в слезах выбежала из комнаты, потому что другая прочла ей нотацию о том, как именно следует кормить ребенка, несмотря ни на какие лишения. «На вашем месте, — заявила эта опытная мамаша, — я бы напирала на овощи и фрукты, даже если это дорого». Было совершенно очевидно, что своего ребенка она не перекармливала овощами и фруктами. Но у нее была возможность проявить моральное превосходство, что она и сделала, оскорбив при этом материнские чувства другой женщины. Если послушать, что люди говорят во время фокус-групп, и взять на веру их ответы во время более широких количественных исследований, можно подумать, что американцы — самая здоровая нация на планете. Все они правильно питаются, делают зарядку, и у каждого образцово низкий уровень холестерина. Например, в ходе одного недавнего исследования американских бизнесменов спросили, какие услуги в отелях больше всего влияют на их выбор. На первом месте оказалось наличие в отеле спортивного зала. При этом 70% респондентов сказали, что для них этот фактор очень важен. Казалось бы, узнав об этом, владельцы отелей бросятся увеличивать размеры спортзалов. Ведь если ими собираются пользоваться 70% постояльцев, двух бегущих дорожек и одного велотренажера явно недостаточно. На самом деле, спортзалами в отелях пользуются только 17% постояльцев. Остальные сидят в своих номерах с бутылочкой джина и смотрят по кабельному телевидению эротику. Точно так же за последние 5 лет количество американцев, выражающих беспокойство по поводу употребления картофеля фри, выросло на 39%. Но в тот же самый период реальный уровень потребления картофеля фри упал всего на 7%. Несмотря на все заявления об отказе от красного мяса, говядина остается любимым блюдом американцев, а мясные рестораны по всей стране получают рекордные прибыли. Откуда у наших сограждан такой разрыв между словом и делом? Во время исследований многие склонны публично демонстрировать те качества и привычки, которых им недостает. Иногда люди пытаются произвести впечатление на других участников исследования. Иногда человек хочет вырасти в собственных глазах, внушив себе, что он умнее и проницательнее, чем есть на самом деле. Им хочется хотя бы на мгновение побыть такими, какими они видят себя в мечтах. Ведь здесь, на фокус-группе, их никто не знает и никто не уличит во лжи. В те времена, когда я путешествовал по Великобритании и разговаривал с людьми о пиве, в начале интервью я всегда спрашивал, какое пиво они пьют постоянно. Каждый называл какую-то одну марку пива. Мне редко приходилось разговаривать с женщинами, потому что тогда они пиво почти не пили. Часто назывались не очень распространенные и довольно дорогие местные марки эля, например, Texton Old Peculiar, Marston Pedigree, Old Sweetie Sox или что-то в этом роде. Людям хотелось похвастаться перед другими и проявить себя большими знатоками пива. Потом начиналась беседа, и выяснялось, что на каждую пинту этого прекрасного местного пива, которое они якобы активно пьют, приходится 15 пинт дешевого лагера. Поэтому слова респондентов всегда нужно сравнивать с объективными данными рынка. Если этот пример кажется вам слишком британским или слишком мужским, я попросил бы вас вспомнить, как вы отвечали на вопросы какой-нибудь компании во время рекламной акции. Ну, вы понимаете, о чем я. Когда вас спрашивали, как вы проводите свободное время и какие журналы читаете, вы действительно всегда даете правдивые ответы. Я сам готов признать, что в таких вопросниках пишу, что часто смотрю канал PBS, много читаю, занимаюсь бегом и ныряю с аквалангом. Я действительно иногда смотрю мультсериал «Барни» вместе с сыном. Несколько раз участвовал в марафоне 10 лет назад и раз в год ныряю с аквалангом. Так что я не лгу, ведь так? Да ладно, я ни за что не поверю, что вы никогда не приукрашивали правду. А как же этот бедняга, которому приходится анализировать ваши ответы и на их основании писать рекомендации для совета директоров своей компании?